и я с ней вроде как зрячий. Только подниму палочку вверх, и она меня ведет. Таких писем с выражением сердечной благодарности администрации и тренерам-дрессировщикам школы собаководства за хорошую подготовку собак-проводников для слепых поступает много. Пользоваться собакой-проводником целесообразно лишь в том случае, если вы любите животных, так как собака большую часть времени проводит рядом со своим хозяином. Подготовка собаки-проводника стоит дорого, и собака должна использоваться по назначению. Собака-проводник будет хорошо выполнять свои функции, если с ней ходят систематически, изо дня в день. Владелец в процессе работы с ней не только закрепляет выработанные во время дрессировки условные рефлексы, но и развивает их. Если же вы полагаетесь больше на сопровождающих и прибегаете к услугам собаки от случая к случаю, то она утратит приобретенные навыки и перестанет выполнять функции проводника. Владельцу собаки придется поступиться собственным временем. Ее надо выгуливать, кормить, чесать, мыть, нести определенные расходы, проявлять терпение и выдержку. Собака доставляет некоторое беспокойство соседям. В какой-то мере она связывает хозяина. Приходится иногда раньше уходить с мероприятий. Не везде с ней можно появляться, негде оставить. Слишком много на ней, а следовательно и на слепом, концентрируется внимание окружающих. Собака не является гарантией безопасного передвижения по улицам. Она не воспринимает цвета. При передвижении по улице слепой сам по слуху должен определить, можно ли в данный момент переходить улицу и дать собаке соответствующую команду. При интенсивном движении целесообразно прибегнуть к помощи прохожих. Сказанное может поколебать добрую славу собаки-проводника, но необходимо реально смотреть на действительность, надо ясно себе представлять, что за услуги собаки-проводника придется расплачиваться немалыми затратами средств, времени, терпения. В данном случае собака не забава, а помощник. И прежде чем ставить вопрос о получении собаки-проводника, надо обстоятельно взвесить все «за» и «против», исходя из конкретной ситуации. Глава 5. Физическое воспитание. Физкультура как фактор компенсации дефекта. В программе КПСС и решениях 24-го съезда партии физическая культура и спорт рассматриваются как одно из важнейших средств воспитания советского человека, гармонически сочетающего в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство. Физическому воспитанию в нашей стране придается большое значение. Это один из факторов, играющий серьезную роль в укреплении здоровья людей, способствующий продлению на долгие годы их творческой активности. Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о мерах по дальнейшему развитию физической культуры и спорта 1966 год ознаменовало качественно новый этап в развитии советского физкультурного движения, которое должно носить массовый характер, базироваться на научно обоснованной системе физического воспитания, охватывать все группы населения, начиная с детского возраста. Физическое воспитание для слепых вообще и для обучающихся в школах восстановления трудоспособности слепых в частности имеет особо важное значение. Во-первых, потому что, как правило, многие слепые в силу своего физического недостатка ведут малоподвижный образ жизни, и это влечет за собой детренированность организма. Во-вторых, потому что в ШВТС нередко поступают люди с задержками в физическом развитии. Физкультура для слепых должна рассматриваться как неотъемлемая часть работы по компенсации дефекта зрения. Практически физическое воспитание в ШВТС направлено на укрепление здоровья и совершенствование физического развития, овладение основными жизненно важными двигательными навыками и умениями, подготовку к трудовой деятельности –